Тут все тащут. Вчера вот копеечку украли. Старуха поднесла зеркало к лицу и принялась кокетливо расчесывать седые космы. Половинкин невольно отметил, что, несмотря на возраст, она была еще хороша собой, и прихорашивалась она бойко, по-молодому, даже с вызовом, поворачивая голову и так, и эдак, высоко задирая подбородок, отчего кожа на ее шеечках натягивалась, делая лицо еще моложе. Медленно, словно боясь ее спугнуть, воробей отошел и вперил недобрый взгляд в сидевших за общим столом дурачков. «Если кто-нибудь, хоть вещь, хоть копеечку, задавлю вот этими руками!» Сумасшедшие испуганно молчали. Неожиданно воробей улыбнулся. Металлические зубы хищно сверкнули в свете лампы. «Ладно, шизофреники, проехали!» — весело сказал он. «Все одно не перестаньте воровать!» Со стуком одну за одной он выставил на стол бутылки с самогоном и развернул сверток, с которого выпал увесистый шмат сала, несколько вареных яиц и пучок какой-то зелени. При виде этого гастрономического богатства дураки счастливо загудели. «Цеснотек! Цеснотек!» — гомонили они, особенно оценив помятые листья черемши в изобилии роши по всей округе. «Сальца! Яицки! И самогон! Цик!» — передразнил их воробей. Наблюдавший это, ознобишен махнул рукой. «А, пропади, но все пропадом! Если от Михалыча, я тоже выпью за общий праздник. А вы, Джон?» «Как вы здесь оказались?» — спросил Половинкин. «В этих местах все дороги ведут в Красавку. Вот, так сказать, дом скорби, а на самом деле веселья и питья!» Напыщенно отвечал ознобишен. «Вы можете смеяться надо мной и считать меня за самого круглого идиота, но вам, человеку заграничному, этого не понять. Я мчался сюда, потому что вы единственный иностранец, который появился в наших Палестинах в обозрении всей моей прошлой и будущей жизни. Ну, вот сказал сейчас очевидную глупость. Смущаюсь, тушуюсь, не скрываю». «Простите», — сказал Джон, чувствуя одновременно и неловкость перед этим человеком, и нарастающее раздражение против него. «А за что мне прощать вас, голубчик? Скорее, мне надо извиняться. Вот вы человек нормальный, а мы тут все ненормальные. Ну, они-то по понятной причине. Воробей, потому что совершил в своей жизни поступок, который до сих пор не вмещается в его сознание. Он говорил вам, что 20 лет назад зверски, с садистской защищенностью задушил свою возлюбленную? Ну, что же касается меня, моя ненормальность в том, что я всю жизнь свою чувствую себя неродным среди людей, которых по-настоящему всем сердцем люблю». «Я где-то читал, — заметил Половинкин, — что это проблема всей русской интеллигенции». «Да, да, — рассеянно согласился учитель. — Читывали мы тоже сборник «Вехи» господина Бердяева. Только, видите ли, мое отличие от остальных интеллигентов в том, что они решают этот вопрос, сидя в Москве, и наведываются в деревню в качестве дачников, а меня он мучит ежедневно, ежеминутно. Ах, Джон, ведь я мог остаться в Москве. Я с отличием окончил Московский университет. Меня любила очаровательная девушка и ждала от меня предложения руки и сердца. Руку я предложить ей мог, но сердце подсказывало, что я обязан вернуться сюда и отдать этим людям то, что я задолжал. А что я задолжал? Вы читали исторические письма Петра Лаврова? Так вот, там говорит, что мы, интеллигенты, суть командированные от народа в городскую культуру. И наша задача — все сделать для блага народа. Кажется, все так просто. О, я учился на совесть. Я дневал-ночевал в Ленинской библиотеке. Я изучил историю своего края, так как ее не знает никто. И я думал, вот вернусь и расскажу этим людям о них самих, об их предках, земле. Спасу от пьянства культурной работы. Господи, чего я только не думал. Половинкин не заметил, как они оказались за столом в некотором отдалении от пирующих. В руке учителя был стакан, наполовину заполненный самогонкой. В руке Джона был такой же. «Выпьем американец, развязно предложил учитель.